Глава 10. Подведение или все-таки сведение итогов. В зале вовсю кипела жизнь. Вадим уже успел опутать всю комнату проводами, и группа оборотней бодренько маскировала их чем-то вроде бежевых драпировок. Мечислав о чем-то разговаривал с Олегом, нет, терроризировал Шарля, но, судя по виду дракоши, тот пока был в форме, спасать его не требовалось. Или надо? Нет, пусть тренируется, ничего плохого нет, ему не сделает. А вот характер надо нарабатывать, надо. Пойти Славке на нервы подействовать? Я бы еще подумала, но Мечислав обернулся, ощутив мой взгляд, и улыбнулся мне. «Юленька, иди сюда». Произнесено было тихо, но я все равно ощутила его слова. Всем телом, как теплую руку, которая прошлась по волосам, и улыбнулась в ответ. Олег смотрел на меня равнодушным холодным взглядом. Ну и пусть, Славка же рядом, и я его люблю. На остальное наплевать. Я подошла поближе. Мечислав протянул руку и привлек меня к себе. Я обняла его за талию и взглянула на Олега. «До чего вы договорились?» «Я позвонил коллегам», — соизволил разлепить губы Олег. «Так что сейчас нас ждут». «Пудрят носики и готовят декорации?» «Ваше чувство юмора стало более активным с нашей последней встречи». «Просто не котируешься ты, как угроза, после Нитхёга, после той бездны, в которую я заглянула. Раньше бы я испугалась, а сейчас неприятно и не более того. Ага, у меня весеннее обострение». «Сейчас осень». «А я превентивно». Мечислав незаметно ущипнул меня. «Ладно, поняла, успокоилась, переключилась. А наших покусителей еще не привели?» «Сейчас приведут. Я Валентину поручил». Я потерлась щекой о плечо Мечислава. «А он точно справится?» «Точно. Как твоя мама». «По-моему, ты ей не понравился». «Она мне тоже. Так что сведи наше общение к минимуму». «Ага. На арене персонажи. Теща, зять. Спешите спрятаться». «Постараюсь». «Шеф, все готово». Я едва не расцеловала Вадима. Талант у человека быть в нужное время в нужном месте. Лапочка. Но Вадик тут же перегадил все впечатление. «Соединять?» «Стоять!» — взвыла я. «Я же не накрашена и не уложена!» «Ты все равно прелесть!» Шарль подкрался сзади. «А на моем фоне никто и не обратит внимания на мелочи». Нитхёга очаровательно улыбался. Получалось плохо, но все же. А я видела тщательно скрываемый страх в глазах Олега. Мда, неужели нет действительно такой страшный? Мечислав ловко подхватил меня под руку. «Пошли, солнце мое. Вадим, картинка готова?» «Спрашиваете, шеф». Вадим кивнул на постамент в дальнем углу зала. Я присвистнула. Вадим постарался на славу. Стена была задрапирована бежевой тканью с золотистой искрой. Мы с Мечиславом смотрелись на ее фоне очень интересно. Мечислав с его золотистой кожей, черными волосами и зелеными глазами, тот вписывался в любую обстановку. А вот я казалась изможденной и вообще бледной немочью. Вампиры же на ее фоне. Нет, во всем черном, мертвенно, бледный и неулыбчивый, казался созданием мрака. Олег вообще сливался со шторой в своем дорогом светлом костюме. А еще ребята нашли кресла, похожие на троны, ровно 4 штуки. Одно самое большое явно предназначалось Мечиславу. То, что на ступеньку пониже и поменьше, для меня. 2 по бокам и чуть сзади – Олегу и Неду. Вроде бы и ровня, но центром внимания так и так становился Мечислав. Я, кстати, сидела в стороне Неда. Оставалось только головой покачать. Все продумано. Вадик, в тебе погиб великий режиссер. Он только начинает пробуждаться. Вампир весело подмигнул мне. Напротив тронов, чуть сбоку, стоял большой диван из черной кожи. Я присмотрелась внимательнее. Вадик, зараза. Нет, даже не так. Зараза. Диванчик был с подвохом. Из той офисной мебели, в которую сажают врагов. В ней просто тонешь. Коленки задираются выше ушей, а вскочить с такого нереально. Мало того, диванчик был расположен так удачно, что рядом находилось кресло, предназначенное для Неда. Конечно, не совсем рядом, где-то метрах в двух, но сам факт. «А за диваном кто-нибудь будет?» «Разумеется», — пожал плечами Вадим. «Все учтено могучим ураганом». «Вадька, как нам с тобой повезло!» Вадим сверкнул глазами и быстро чмокнул меня в щеку. «Юлька, свистулька!» И улетучился раньше, чем я смогла хотя бы пихнуть его в бок. «Вы не слишком много позволяете этому вампиру?» Северный говорил спокойно и равнодушно. У меня язык зачесался сказать, что мы ему вообще ничего не позволяем. Он сам все берет. Вадим — отличный товарищ, и с ним легко. Но я уже играла роль. Я фамильяр князя города Мечислава, то есть голову вверх, чуть улыбнуться одними губами. Если человек отлично справляется со своими обязанностями, он может позволить себе маленькие развлечения. Я не сторонница наглухо закрытых паровых котлов. Нет, насмешливо поглядел на меня. Его мое высокомерие не обмануло. Северного тоже. Но для телемоста сойдет. Двери в зал распахнулись. И я впилась глазами в лица входящих. Елизавета. Как всегда прекрасная, как всегда омерзительная. Чем-то похожая на ледяную королеву, чем-то на безумную крысу, загнанную в угол. И я еще раз вспомнила рисунок Даниэля. Красиво. Но есть в ней что-то такое гадкое. Словно ты берешь большое, красное, вкусное на вид яблоко, подносишь к губам и замечаешь выглянувшего на прогулку слизня. И накатывает такое... Следом за Елизаветой шла еще одна вампирша. На миг мне даже показалось, что это ее сестра-близнец. Но нет. Те же черные волосы, те же огромные ледяные глаза, те же точеные черты лица, но на эту было приятно смотреть. И я, наконец, поняла, в чем разница. Пусть говорят, что в душу не заглянешь. Пусть у вампиров с возрастом не меняются черты лица. Но на лице Елизаветы навек отпечаталось ледяное высокомерное презрение, полная уверенность в себе и в своем праве распоряжаться всем остальным миром, давить, травить, убивать. Елизавета глубоко презирала всех окружающих, даже ненавидела. Они вызывали у вампирши омерзение. А мы ведь... В чем-то зеркала. Если собеседник относится к нам плохо, подсознательно мы почувствуем и тоже ощетинимся. Если хорошо, улыбнемся. Даниэль отразил Елизавету в зеркале и показал всем то, что скрывала ее красота. И вампирша не простила. У второй вампирши этого не было. Она вообще была никакая, неинтересная, серая, задавленная. Елизавета явно выдавила из нее все, кроме внешнего сходства, и остался призрак человека. Я сжала подлокотники кресла и посмотрела дальше. Четыре оборотня. Два светлорусых, один темненький, один шатен. Симпатичные, я бы сказала, красивые, с идеальными фигурами. Сейчас они были одеты во что-то невразумительное. Понятное дело, на охоту от кутюр не наденешь. И шесть вампиров. Наверное, они были симпатичные или не очень, я так и не поняла. Да и неважно было, потому что последним в зал шагнул Владимир. Как всегда, элегантный, аккуратный, подтянутый, как всегда, настоящий аристократ. Пятна от травы на костюме и тяжелые цепи на его руках казались досадной помехой, глупым розыгрышем. «Володя!» — в шоке прошептала я. Мечислав положил мне руку на плечо. «Ты не знала?» «Откуда?» «Он пытался вас убить. Был вместе с Елизаветой». «И что? Мне было не до него», — призналась я. «Еще бы! Я тогда сама чудом выжила. Нет, он же как носорог, у которого плохое зрение, плохая расцветка и плохой характер. Но при его массе это уже не проблемы». «Обещаю, тебе все станет ясно. А сейчас держи себя в руках». Я кивнула. «Процесс пошел?» «Минута обратного отсчета», — отозвался мне голос Вадима. Я впилась глазами в Володю. Но лицо вампира было абсолютно невозмутимо. «Ну почему? Почему люди предают, подлечают, обманывают? За что?» 5, 4, 3, 2, 1. Экран на стене зажегся, и с него смотрели вампиры. 3 штуки. Симпатичный негр, без вывернутых губ на пол лица и бараньих кудряшек. Тонкое лицо, серьезные черные глаза, белый смокинг и очаровательная улыбка, обнажающая кончики белых клыков. Блондинка в бледно-голубом платье с шикарными волосами. Она перекинула сложно заплетенную косу через плечо, и та уходила куда-то в район колен. «Чтобы мне такие отрастить, придется лет 300 не стричься». И брюнет лет 40 на вид, со шрамом на щеке, в простом сером пиджаке, я бы приняла его за обычного офис-менеджера, если бы не глаза. Огромные, ярко-голубые и пронзительные настолько, что стало даже неуютно. На лицо привычно заползла улыбка идиотки. А что? Ивана Тульского я с ее помощью уделала, чем эти хуже. Членов совета я рассматривала с большим интересом. Они меня тоже, как 3-голового сиамского таракана, и я не осталась в долгу. Глупо захлопала ресницами и громким шепотом поинтересовалась у Мечислава, сидящего немного сзади. «Лапочка, а вампиры волосы наращивают или выращивают?» «Отращивают», — отозвался шепотом Мечислав. «Не отвлекай меня». «А разве у трупов волосы растут? Ногти точно, а волосы?» «Юлька, успокойся», — цыкнул на меня «нет». При звуке его голоса Елизавета дернулась, Северный побледнел еще больше, а на лицах членов совета выразилась готовность к труду и обороне, только пусть «нет» их не трогает. Я обернулась и захлопала на него глазами. «А если я тоже хочу косу до пят?» «Я тебе лично приклею». Я вняла и замолчала. Мечислав чуть слышно кашлянул. «Добрый вечер, господа». «Филипп», — негр чуть наклонил голову, — «Мария, Александр, мне жаль, что я побеспокоил вас, но ситуация такова, что требует вашего решения». Я не слушала. Словесные кружева Мечислав плел умело. Фальши в его тоне не звучало, так что я немного отвлеклась на переглядки с Недом. Вампир явно понял, что я собираюсь делать, и не возражал. «Хочешь разыгрывать идиотку?» — говорил его взгляд. «Давай, вперед! Хочу и буду!» Потому что вампиров на экране я уже оценила и была уверена, я им на один зуб. Если меня начнут трясти серьезно, я все выложу и не замечу как. Самые страшные предатели — это твои слова. Они всегда скажут больше, чем ты захочешь. А с дуры какой спрос? Ивана Тульского убедила при личном контакте, и эти никуда не денутся. Ой, а Славка перешел к делу. Мечислав уверенно излагал свою версию происшедшего. Он рассказал, как Елизавета заплатила медведицам и что именно она обещала. В подтверждение его слов в зал втолкнули группу женщин в цепях, и это были именно цепи, настоящие кандалы, не игрушки. Блондинка с экрана брезгливо поморщилась. Брюнет прищурился. «Это и есть неудавшиеся киллеры?» «Я могу подтвердить истинность их слов», — вмешался Олег. «Ты подтвердишь все, что попросит твой дружок!» Я дернулась, как от удара, — заговорила Елизавета, и я впилась в нее глазами. «Ты мне сегодня ответишь за Даниэля!» И я тут же затрещала, прежде чем кто-то успел хоть слово сказать. «Славочка, а на что это она намекает? Что совет будет нас судить, исходя из вкусов? Или, как это, симптомов и ампи... Нет, синтентий, о, симпатиев! Какая наглая тетенька!» Елизавета дернулась, как от удара. Полагаю, тетенькой ее за все года жизни никто назвать не смел, но меня уже несло, как по волнам. «А мне кто-то говорил, как же там? А, вот, если человек плохой, он везде видит только черное. Правда?» И захлопать глазами, повернуться к палачу и тронуть его за рукав. «А вы как думаете?» Нет, даже не попытался улыбнуться. Я знала, он развлекается от души, но виду не подает. «Юля, ты, главное, старайся не думать ни о чем плохом. Все твои передряги уже закончены, а эти господа будут судить по справедливости, я уверен». «Правда!» — протянула я тоном неизлечимо обиженной блондинки. «Я тебе обещаю». И выразительный взгляд в сторону экрана. Я тоже туда покосилась. Проняла всех троих. Знают гады, кто тут главный. И главный только что пообещал всем больших и толстых. Нет, не плюшек. А по плюшкам, если они, вампиры нехорошие, будут кому-нибудь подсуживать. Да, впрямую это и не сказано. Но зачем? Мудрому достаточно. Сапиенти сад. Елизавета испепеляла меня глазами. Я знала, если бы она избавилась от цепей, если бы рядом с ней не стояла охрана, о, она бы жизнь положила, чтобы добраться до моего горла. Но Мечислав не оставил ей шансов. За ее спиной стояли несколько вампиров, и все внимание их было сосредоточено на неудавшихся заговорщиках. Малейшее движение — и все, моментально и в море. И совет не будет иметь ничего против. Покушение предотвращено. Этого достаточно. А с Недом никто спорить не будет. И Елизавета выжидала. Кипела от ярости, но ждала своей минуты. А я была уверена, что у нее этой минуты не будет. Не дам. Я вспомнила, как просила ее. Какой шок испытала от ее слов. Вспомнила Даниэля и сжала кулаки так, что ногти до крови впились в ладони. «Никогда тебя не прощу, тварь! Ты могла, могла помиловать его, отпустить, могла! И плевать, что тогда мы с Мечиславом не... Ты не имела права убивать просто для забавы! Я уже не знала, почему я так ненавижу Елизавету. Злопамятность, Даниэль... Все сразу? Не знаю, к черту. Я женщина. Я не обязана совершать логичные поступки. Я ее ненавижу. Я пообещала ей смерть. И сегодня, еще до рассвета, она умрет. Этот суд просто фарс. Но раз уж я остановила Неда, ради него самого остановила. Пусть все будет по вампирским традициям. Пусть их осудят и казнят, но не убивают. Почему-то мне кажется, что это правильно. Да и нет. Да, он палач. Но палач — это тот, кто приводит приговор в исполнение. Не судья, не убийца. И ему нельзя было так поступать. Почему? Пока не знаю. Но мы еще разберемся. Наверняка. Черт! Олега прослушала. Лично допросил их еще раз и получил полное подтверждение. Как член совета, хочу также заверить, что допрошенные не находились под магическим или ментальным воздействием. К ним не применяли никакой препарат. Ага. Интересно, подействует ли на оборотней сыворотка правды? А форсированные методы допроса? Ядовито поинтересовалась Елизавета. «Мечислав, хочешь, я допрошу так твоего фамильяра, и она признается, что на тебя покушалась?» «Сволочь! Ну, погоди, что у меня?» «Форс? Фарс?» Затрещала я, не давая вставить слово Мечиславу. «Да ему и не положено. Он вообще-то князь. А Лиска натурально подсудимая, так что пусть не рыпается. Ему не по статусу с каждой гадиной припираться». «Короче, это персидские методы. Это какие?» «Почему персидские?» Ласково вопросил из-за моего плеча. «Нет». Олег молчал. «Ну как же?» Всплеснула я руками. «Фарси же, да? Это же Персия? Или я путаю?» «Путаешь, Юленька. Фарси и форсированные методы следствия – это разные вещи». «Нет», — говорил тоном доброго доктора Айболита, и даже едва не погладил меня по голове. Побоялся о лакированные завитки отцарапаться. «Вот закончится все это, точно стукну». «Это когда надо быстро узнать». «Поняла», — взвизгнула я на ползала. «Это когда кого-то поймали на месте преступления, побили ногами, и тот во всем сознался, да?» «Примерно так». Согласился Олег Северный за моей спиной. «А зачем тогда это на меня применять?» Удивилась я, невинно глядя на Елизавету. «Я же никого не убиваю? Правда, Славочка?» «Да, солнышко. Ты, главное, не волнуйся», — успокоил меня Мечислав. И уже в камеру. «Юля у меня очень чувствительная натура». Я громко шмыгнула носом в подтверждение. «Еще бы!» Какие-то заговоры, покушения, персы, преступления. Просто дефектив. Ага, мы женщины, натуры хрупкие. Как хряпнем, так только и хрупнет. Да, лапочка, согласился со мной Мечислав. Разрешите мне продолжить? Брюнет со шрамом благосклонно кивнул. Я выслушала про покушение на деда и мать, про два покушения на самого Мечислава, охая, ахая и взвизгивая в нужных местах. А мне и не сказал, что машину взрывали. Ну, погоди, что у меня? Конспиратор заботливый. Про прибытие Елизаветы, про покушение на меня и палача. В этом месте весь совет так косился на Елизавету и ее присных, словно хотели повертеть пальцем у виска. Нашли на кого покушаться. Еще бы с хомячком вместо гранаты под танк бросились. Все было ясно заранее, так что я просто развлекалась. Строила глазки Вадиму, который уполз за камеру, нежно улыбалась Елизавете, бросала гневные взгляды на Владимира. «Вот чего тебе в жизни не хватало, скотина такая? Власти, денег, бессмертие уже есть, деньги. Да нафига тебе миллион? Если на солнечный свет ты выйти все равно не можешь, но даже и так... «Научись чему полезному и заработай. Я знаю Мечислава. Он три шкуры ни с кого драть не будет. 10% налога и свободен. А чем ты их заработал, неважно. Хоть на бирже играл, хоть в подворотне на тромбоне. А еще что? Власть? Любимая игрушка дураков. Повелевать и править. Кто бы из них догадался, что власть — это прежде всего ответственность. Это гранитная плита на плечах. Это пожизненная, у Мечислава посмертная, каторга. «Юля, я говорю правду?» «Опять я что-то важное пропустила». «Да! А что ты хочешь, Славочка?» Вадим скорчил мне страшную рожу. Я захлопала ресницами. «Ты же знаешь, это все так сложно. А новый номер Космо еще не прислали?» «Юля...» «Ты была со мной в момент покушения». Мягко подключился. «Нет». «Ага, да, была. А что?» «И подтверждаешь, что там были эти люди?» «Ну, какие же они люди?» Громко возмутилась я. «Они же вампиры и оборотни, и вообще нелюди, и убийцы. Как их можно равнять хотя бы со мной или с тобой?» Развить тему мне не дали. «Юля, они там были?» «Да, а что?» «Ничего, сиди дальше», — похлопал меня по плечу Мечислав. Я потерлась щекой об его руку. «Так тебе, поросенку, оттирай теперь тональный крем, румяна и пудру». «Все я понимаю, но так меня заткнули. А если бы я сказала правду, что я в глаза покусителей не видела? Черт его знает, кто там нападал. Мне было важно удержать Неда, а не рассмотреть каждого врага. Но если бы я это сказала... Да, Нед не дал бы меня сильно расспрашивать. Но зачем ему афишировать свою власть? Он палач, ужас вампиров, но не их правитель. Может быть, это и правильно. Вампиры, по сути своей, анархисты. И любого правителя свергнут рано или поздно. А Нед, он не правит. Его просто боятся до мокрых штанов. Что может быть эффективнее? А Мечислав тем временем общался с советом. Недолго. На экране блондинка изящно повела кому-то рукой, и связь оборвалась. «Это что?» — удивилась я. «Совещание», — пояснил мне Нет. «А, типа ругаться при посторонних некрасиво!» «Так случай-то какой! Ты мне репутацию подрываешь. Впервые от меня кто-то спасся», — ухмыльнулся палач. Я пожала плечами. «Могу извиниться? Надо?» «Перебьюсь. Отдашь натурой». Я перехватила слегка удивленный, почти лето в холодильнике, взгляд Северного и ухмыльнулась, захлопала ресницами. «Натурой? Ой, да запросто! Маринованные баклажаны подойдут? У меня еще пара банок стоит в холодильнике. Мама делала». «Юля, вампиры не едят баклажаны». «А томатный сок пьют?» Я усиленно хлопала ресницами. «Могу отдать соком». «Нет», — фыркнул и дернул меня за прядь волос. «Как-то очень по-братски». «А то ты не знаешь, что это вообще за цирк одного актера». «Сами виноваты», — фыркнула я. «Сколько знаю вампиров, столько и убеждаюсь, что это лучший вариант поведения. Вы же все уверены, что люди вам и в подметки не годятся. С вашим жизненным опытом, с вашим умом, интеллектом. То есть веди себя как дура, и вы успокоитесь. И можно спокойно продавливать свои идеи, кусаться, издеваться». «Я к тебе так ни разу не относился», — обиделся Нет. «А ты вообще умный». Мы обменялись улыбками. «Смешная девчушка. Она меня совсем не боится, хотя видела все. Видела меня там, видела настоящего. А вот я ее немного... Нет, не боюсь. Правильное слово «опасаюсь», как неизвестной переменной в уравнении. Так боятся неучтенного фактора, способного пустить все под откос, именно из-за своей неучтенности. Мне стоило бы убить ее. Но я не могу. Впервые за столько лет у меня есть надежда. И я от нее не откажусь. Юля, Юля, ты еще не знаешь, на что способны вампиры ради своей выгоды. Тебя так легко приручить, просто проявив дружелюбие, улыбнувшись твоей шутке. И так легко приблизиться. Если бы Елизавета была умнее, она легко бы уничтожила тебя, даже не привлекая для этого орду медведиц. Ты ведь совсем ничего не боишься. И так смешно доверяешь людям. Твой возлюбленный умнее, и он ясно дает понять, что мне не стоит слишком приближаться к тебе. Но я и не стану. Ты нужна мне не как женщина, как лекарь. А быть твоим мужчиной было бы забавно, но я не хочу. Ты как цветок, яркий, красочный, невероятно притягательный, и Мечислав помог тебе открыться. Я же могу только заморозить. Цвети. Я же буду охранять тебя. Я видел, какими силами ты оперируешь. И знаю, рано или поздно ты справишься с моей проблемой. Пусть скорее поздно. Пусть. Я дождусь. А пока я буду рядом. Я сделаю так, что ты будешь этому рада. И рано или поздно меня примет даже Мечислав. Он отлично понимает свою выгоду. Я не могу отторгнуть чужого фамильяра. Ваша связь очень крепка. Даже сейчас, в первые месяцы, ты тесно связана со своим зеленоглазым вампиром. И со временем ваша связь только усилится. Я знаю, тут играет роль и твоя сила, и ваша любовь. Твои чувства искренние, я это вижу. Мечислав же, мои дети для меня прозрачны, как стекло. Безусловно, он тебя любит. Но как? Как тебе это удалось? В чем твоя сила? Не знаю. Я буду твоим другом и буду очень осторожен. Я не хочу попасться в эту ловушку. Ты далеко не красавица, нет. И я не могу сказать, что ты умна или блестяще образована, или... Можно перечислить миллионы качеств, но ни одним ты не обладаешь в полной мере. И все же ты потрясающе живая. Ты наслаждаешься каждым моментом жизни. Ты пьешь ее, как дорогое вино, и хмелеешь от каждого глотка. Ты любишь жизнь неистово и безудержно. Любишь и щедро делишься этой любовью со всеми окружающими. Поделись и со мной, пожалуйста. Даже древним драконам иногда так не хватает простого человеческого тепла. Экран загорелся очень быстро, но в этот раз на нем был только один вампир – негр по имени Филипп, то есть афроамериканец. Политкорректность, елки. Афроамериканцы, латиноамериканцы, свиноамериканцы. Был бы человек хороший, а уж какой он расы или там национальности – это все пустое. Вампир поправил галстук, улыбнулся, показав самые кончики клыков. «Мы рассмотрели ваше дело и приняли решение». Выглядело это очень представительно. Если бы он еще и на недо при этом не косился. Да, если нет у нас задержаться, нам можно не ждать неприятностей от совета. Они нас за километр обходить будут. Княгиня Елизавета виновна в покушении на чужого фамильяра. Более того, на фамильяра другого князя. Наказание за этот проступок – смерть. Приговор приведет в исполнение... «Я этим займусь», – произнес «нет», тихо, но очень увесисто. Слова упали камнями. Негр судорожно сглотнул. Да и наши вампиры как-то неуютно себя чувствовали. Домен княгини Елизаветы переходит под руководство князя Мечислава, пока туда не найдется достойная замена. Что до ее подручных, они также виновны. Ага, кто бы в этом сомневался? Их жизни находятся в полной воле князя Мечислава. Тоже не открытие. Хватит шипеть. Сзади меня чуть дернули за волосы. Нет, неужели я вслух говорила? Нашла время. Негр на экране тем временем произнес слова прощания, коротко поклонился и махнул рукой. Экран потух. Я хлопнула ресницами. И это все? А сколько шума было? Сколько пафоса? Мы это все и сами могли решить, ляпнула я. И тут Елизавету вдруг прорвало. Ты! И... Приличными в ее тираде были только предлоги. Я узнала о себе много интересного, но ругаться в ответ не стала. Просто смотрела и улыбалась. И Елизавета выдохлась. Не сразу, нет, но что-то сломалось в ней. Страшно понимать, что твоя жизнь, такая долгая, такая блестящая, оборвется всего через несколько минут. Только вот жалеть ее не хотелось ни капельки. «Довольно!» Я посмотрела ей прямо в глаза. Черные, красивые. «Очень довольна. Помнишь Даниэля?» И я видела, она помнит. Я тоже его помню. И отвернулась. Не о чем мне было с ней говорить. Надо было убить ее раньше, до того, как она нанесла удар. Надо бы. Я не думала тогда об этом. Какой же глупой я была. Если бы я поняла все сразу, если бы я подумала головой, поняла бы, что такая дрянь, как Елизавета, никогда не спустит оскорбление, даже такое, как мое, и начнет мстить. Могла бы я нанести удар первой, если бы знала, что защищаю мать и деда, смогла бы, не переломилась. Не знала, не знала, пока не стало слишком поздно. Деда не вернешь, мать стала оборотнем. Елизавета умрет этой ночью, и ее подручные тоже, и это правильно. На плечи мне легли руки Мечислава, развернули, ласково притянули к себе. Я ткнулась лицом в плечо вампира, наплевав на макияж. Почему мне сейчас так больно? Мечислав поцеловал меня в макушку. Потому что ты закрываешь старый счет. Ты привыкла ее ненавидеть. Но Елизавета оставалась одной из ниточек, которые связывали тебя и Даниэля. Она оборвется, и тебе будет больно. Я ведь отпустила его, ты знаешь. Зеленые глаза были грустными. Он все-все понимал и даже не ревновал. Мы никогда не отпускаем любимых. Что бы мы ни говорили, они всегда с нами. В кого ты у меня такой умный? Это неврожденное, приобретенное. А подробнее? Мечислав погладил меня по плечу. Сможешь сейчас присутствовать на казни или не стоит? Казни? Присутствовать мне не хотелось. Еще бы касторки предложили. Ну да, нет, решил, что сам казнит их. Черт, где? Наверное, в подвале, пожал плечами Мечислав. «Да нет же! Где нет?» «Здесь я, здесь. Ты чего переполошилась?» «Нет, вынырнул откуда-то из-за камеры. Того! Ты их как убивать собрался?» «Мечом. Самый простой способ убить вампира — отрубить ему голову. Ты же знаешь. Должна знать». «Я знала. Но с тобой же не угадаешь». «Если бы я не угадала, то что?» «Мне кажется, я замялась, а потом решилась. В конце концов, Славка не выдаст, а остальные не подслушают. Все вампиры держались от палача на почтительном расстоянии, а оборотни тем более. Мне кажется, что ты не должен убивать с помощью своей силы. Пока». «Пока что?» «Не знаю. Надо смотреть и разбираться. Я свои-то силы пока толком не могу использовать. А ты хочешь, чтобы я о твоих говорила? Все на уровне чистой интуиции». «Нет», — пожал плечами. «Может, тогда мне их вообще не убивать? А кому?» «Твой супруг отлично владеет мечом. Или ты думала, что Мечислав — это настоящее имя?» Я хлопнула ресницами. «Слава?» «А он еще не сказал?» «Нет, явно развлекался. Твой супруг, хоть и княжеских кровей, но звали его иначе». «Как?» «Пусть сам расскажет». Судя по взгляду Мечислава, плевать ему было на статус палача. Он только сильно жалел, что нельзя ему набить лицо. «Учти, Мечислав, иметь секреты от женщин — дело неблагодарное. Все равно они раскроются, и ты окажешься виноватым. В принципе...» «Учту», — прошипел вампир. «Вот-вот, учти». Я выдохнула. «Слава, учти, ты мне завтра все расскажешь». «За 700 лет жизни? Тогда тебе придется жить со мной». «Так мы же вроде решили». Я действительно собиралась переехать. Лучше уж жить вместе со Славкой. Комнату мне выделят, кабинет тоже, и даже отдельные покои. В вампира я верю. А еще верю в его систему безопасности. Вот как-то не хочется мне опять в гости КПФ. Если они меня все время будут воровать, а нет, все время спасать, еще бы маму пристроить. Подозреваю, что она не согласится переехать. А если согласится она, упрется Мечислав. Пушистик, ты о чем задумалась? О жизни. Ладно, думай. А мы пока сходим, убьем всех и вернемся. Я помотала головой. Как? За прошедшие несколько минут вампиры успели увести всех из зала и теперь демонтировали камеры под чутким руководством Вадима. Слава, а можно мне увидеться с Владимиром? Мечислав пожал плечами. Хочешь? Можно. Только зачем? Не знаю. А я и правда не знала. Чего в моем желании больше? Глупости? Мазохизма? Мелодрамы? Он ведь не раскаивается, нет, и не будет бить себя кулаком в грудь и умолять о прощении, не тот человек. Не станет устраивать сеанс покаяния, вроде американских, когда злодей орет «это все они, гады, они плохие». Список тех самых «онных» прилагается. Так что же мне нужно? Просто посмотреть в глаза человеку, которому доверяла, и который чуть не убил меня. Глупо. А я и не говорила, что умная. Мне просто плохо. И где-то в глубине души мне Владимир может сказать то, что не скажет Мечиславу или Неду. Владимиру тоже было плохо. Он сидел прямо на полу в камере пыток, опустив голову, и смотрел в пол. Я кашлянула. Темные глаза посмотрели на меня без выражения. «Пришла полюбоваться на мою смерть?» «Нет, просто узнать». «Что же?» «Есть ли кто-то еще? Это ведь ты напал на Рокина?» «Нет, это твоя подруга». «Надя?» «Меня аж к стене шатнуло». «Анна или Екатерина?» «Я перевела дух. Но ведь по твоему приказу...» «Да». Мечислав сделал большую ошибку, переспав с ней и оставив ради тебя. Она тебя ненавидела. Я вздохнула. Было за что. Ревность. Она привыкла, что ты всегда на вторых ролях. Впрочем, теперь это не важно. А ты хотел быть первым, так? Так. Я внимательно посмотрела на вампира. Больше ведь никого не осталось. Твои люди уничтожены при покушении на Мечислава. Елизавета умрет. Палач? Владимир не подтвердил мои слова. Но я откуда-то знала, что так и есть. С этой стороны опасаться больше некого. Самая ядовитая гадина в нашем серпентарии выловлена. Остальным будет легче укоротить хвосты по самые уши. Да. Он страшный вампир, Юля. Я знаю. И тебе стоит его бояться? Не стоит. Владимир внимательно посмотрел на меня. Ты не догадываешься, что чужого фамильяра можно перехватить? После всех четырех печатей? Четырех? Лицо вампира вдруг исказилось. Но как? Когда? Недавно, незадолго до моего похищения. Я сама попросила, и Мечислав согласился. Из горла вампира вырвался то ли вой, то ли стон. Зря. Все зря. Вот сейчас его проняло. Но жалеть почему-то не получалось. Передо мной была ядовитая тварь. И то, что жить Владимиру оставалось меньше часа, его не извиняло. Я тоже могла умереть вместе с Мечиславом. Просто ради власти. И про моих родных Владимир наверняка знал. Не предупредил. Ничего не сказал. Его устраивало, что я останусь одна и без опоры. Ему это было выгодно. «Прощай», — уронила я. Развернулась и вышла из камеры. Вслед мне несся душераздирающий вой. «Ничего. По делам тебе. Предатель». Мечислав шагнул в небольшую комнату. Елизавета уже ждала там. Прикованная к стене, почти полностью обездвиженная, все равно чертовски красивая. Даже в простых брюках и рубашке она была совершенна, как самая совершенная статуя. Но Мечислав вдруг понял, что так на нее и смотрит. Да, красиво, да, хороша, но тепла, улыбок, солнышко, которое всем окружающим дарила Юля, у нее не было. Был холод и лютая злоба, и ненависть. «Ты пришел меня убить? Да, Мечислав?» Вампир вытянул из ножен свой меч. Мечислав. Действительно прозвище. Когда-то он был мечником. Сражался двумя руками с одинаковой легкостью и получил это прозвище от отца в насмешку. Мол, мечом славен полбеды, умом был бы славен. Какая насмешка судьбы? Спустя столько лет князь, князь вампиров. А кости его брата, князя, давно истлели в могиле. Да, вот так просто. Безоружную, беззащитную, прикованную к стене. Да, подло, недостойно. Ты не думала об этом, пытаясь убить Юлю? Елизавета сверкнула глазами. Попытка не удалась, но все же. Она первая меня оскорбила. Нет, я знаю все, что произошло. Ты хотела поиграть. Ты выиграла жизнь Даниэля, а Юля любила его. И ты это терпел? Не твое дело. Да ты должен быть мне благодарен. Если бы не я, сколько бы она вздыхала по этому бездарному мазиле. А я ей благодарен, поэтому не отдал тебя Неду. Я убью тебя сам. Судя по гримасе Елизаветы, милость была сомнительной, и Мечислав это знал. Даниэль был и моим другом, и я не прощу тебе его смерть. Ты будешь молиться? Глупый вопрос. Подумай еще раз. Моя смерть ничего тебе не даст, но живая я буду более полезна. Я многое знаю. Мне это безразлично. Мечислав сделал пару шагов, приближаясь к Елизавете. Меч холодно блеснул голубыми искрами. «Я тебя проклинаю!» — взвизгнула женщина. Лицо ее исказилось от страха и ненависти. «Ты мог бы дать мне поединок!» «Ненавижу тебя, прокли!» Черноволосая голова покатилась по полу. Блеснули в смертном оскале белые клыки. Мечислав улыбнулся. Жестоко и холодно. Он не утратил сноровки. Снес голову одним ударом и не задел мечом об стену. А это не так легко в тесной камере. Тело женщины обвисло на цепях. Кровь хлестала из артерий. Мечислав протянул ладонь, подставил ее под горячую алую струю, и когда она набралась, сделал три глотка темной вампирской крови. Жизнь за жизнь, кровь за кровь, силу за силу. Прощай, Елизавета. На миг я задохнулась. Боль была острой и резкой, словно внутри меня взорвалась граната, аккурат в желудке. Я застонала и схватилась за живот. «Юля, что с тобой?» «Вадим, и как всегда кстати». «Больно», — шепнула я. «Где?» «Говорить тоже было больно, и я показала рукой на живот. Вадим подхватил меня на руки. «Мечислав!» От его вопля, казалось, стены вздрогнули. Но Мечислав не появился. А ведь должен был быть рядом, в соседней комнате, с Елизаветой. Кажется, мысли у нас с Вадимом шли в одном направлении, потому что в следующий миг вампир прицельно влепил ногой по соседней двери. Та всхлипнула и распахнулась, ударившись о стену. «Твою мать!» Выдал вампир. «Что случилось?» Послышался сзади голос Неда. Я только всхлипнула. Картина была жуткая. Пол был залит кровью. На стене в цепях обвисла Елизавета, то есть ее тело, без головы. Голова тоже валялась рядом, и черные волосы стелились по полу. Лица мне видно не было, оно и к лучшему, и так было страшно до ужаса. Потому что на полу, в луже крови, лежал Мечислав. Лицом вниз, как мертвый, и рука его сжимала рукоять меча. Вторая рука была окровавлена и неловко завернута. На рубашке тоже были кровавые пятна. «Неужели, Славка, нет? Только бы не смерть! Но что с ним? Ранили? Мы кого-то прозевали из Елизаветиных друзей?» Я дернулась из рук Вадима. «Но куда там?» «Стоять!» Команда Неда была резкой и острой, как финский нож. Вадим послушно замер. «Юля, дай сначала посмотреть мне, потом полезешь сама. Ты жива, значит, и он еще не умер. Это точно». Я выдохнула. Действительно, от боли я перестала соображать. Если бы Славка умер, я бы сейчас была в лучшем случае в коме. Он жив, остальное поправимо. Нет, шагнул в камеру, перевернул Мечислава на спину, поднял веко и посмотрел зрачок. Жив, но в чем-то вроде транса. Что же он? Хотя знаю. Палач отряхнул руки и повернулся к нам. «Вадим, давай сюда Юлю и выйди вон». До сих пор не знаю, чего это стоило Вадиму, но вампир не дрогнул. «Я остаюсь с Юлей». «Мне некогда с тобой спорить», — нахмурился палач. «Можете убить, но я с места не сдвинусь». Уперся Вадим. Я ощущала, как дрожат его руки, но голос был твердым. Вадика действительно было проще убить, чем удалить из камеры. Почему? Что нужно Неду? «Ладно, тогда хотя бы дверь закрой», — сдвинул брови Нед. Вадим пнул ногой назад, и, судя по звуку, дверь захлопнулась. Нед подошел ко мне. «Юля, я понял, почему тебе так плохо. Видишь, у Мечислава окровавлена рука». «Да». «Это кровь Елизаветы». Он попытался перехватить контроль над ее вампирами. «И?» «Судя по тебе, что-то пошло не так». «Не так? Это слабо сказано. Живот болел так, что я бы не удивилась, выползи из него на свободу какое-нибудь инопланетное чудовище путем прогрыза меня». «От Елизаветы можно было ждать любой гадости», — покривился Вадим. «Например, она могла замкнуть всех своих Алуна на себя, чтобы с ее смертью они умерли тоже, в лучшем случае. И тот, кто попытается перехватить над ними контроль, тоже!» — осенило меня. «Вадим, пусти!» Вадим осторожно опустил меня на пол возле Мечислава. Я хотела изящно встать на колени, но ноги так подгибались, что я едва не свалилась в лужу крови. «Пустяки!» Я положила руки на грудь Мечислава. Вампир не шелохнулся, но его кожа под моими пальцами стремительно теплела. «Я люблю тебя. Мы связаны, навсегда связаны. И я зову тебя. Я не дам тебе умереть. Вадик, у тебя ножа нет?» Я помнила, как происходила передача власти от Андре Мечиславу. Несколько глотков крови, и вампир свалился, как подкошенный. Если сейчас Славка попробовал кровь Елизаветы, я могу только одно — дать ему своей крови. Сама я в транс не войду, не сумею, пока не сумею. Ну, хотя бы кровь. Нет, успел первым. Нож в его руке был со странным темным лезвием. Я прищурилась. Не железо. Какие же глупости лезут в голову? Черная бронза. Пояснил «нет», не дожидаясь вопроса. «Руку давай». Я послушно протянула ему левую кисть. «Сколько же у меня там шрамов? С ума сойти!» Мгновенная острая боль отвлекла от переживаний. «Нет», — резал ловко и умело, поперек вены. Я поднесла руку к губам Мечислава, скользнула раненым запястьем, окрашивая подбородок вампира в алый цвет. «Как же теперь? Губы у него сжаты!» Не ножом ведь разжимать. Ножом не пришлось. На моем запястье сомкнулись железные пальцы. Вампир, не выходя из транса, приник к моей руке и пил. Жадно. Не заботясь о том, что его клыки разрывают мне кожу. Было больно, но я не протестовала. Тихо шипела сквозь зубы, и все. Пусть. Главное, чтобы Мечислав выжил. Особо острый приступ боли рванул запястье. В глазах помутилось. Я попыталась опереться рукой об пол, не успела, и поняла, что падаю на грудь своего вампира. Вадим посмотрел на Юлю, которая распростерлась поверх Мечислава, явно без сознания. Пальцы вампира до сих пор сжимали запястье девушки, но кровь он пить перестал. Уже хорошо. Юлька и так слаба. Ей еще сейчас кровопотери не хватало. Вадим ловко перетянул руку Юли носовым платком, создавая импровизированный жгут. Перевел взгляд на палача. Если бы Юля видела своего друга сейчас, она бы удивилась, настолько холодными были его глаза. «Если они умрут, я жизнь положу, чтобы ты сдох». «Нет», — пожал плечами. «Я не буду запоминать твои слова. Мечислав твой хозяин. Если он умрет, ты умрешь вслед за ним. Я проживу достаточно, чтобы убить меня. Наивный юноша. Это и богам не удалось». Вадим сверкнул глазами. Мечиславу он был обязан больше, чем жизнью. Юлю искренне любил, как младшую сестру. И спускать палачу ничего не собирался. Плевать, что ужас вампиров. Видели мы ужасы и пострашнее. Падала я вниз, а упала в красную бесплодную пустыню и выдохнула, глядя в буро-лиловое небо. Я знала это место. Я уже была тут, когда вытаскивала Мечислава после покушения. Значит, он опять здесь. Этот вампир хотя бы год может прожить без проблем. Или мне придется постоянно его вытаскивать из неприятностей? Я огляделась. Браслет при мне? Да, на запястье опять кандалами сомкнулся черный браслет. Связь с Мечиславом. Вот только Шарля нет рядом, и никто меня на этот раз не подстрахует. Ничего, я сильная, я справлюсь. Я потерла запястье и направилась налево. А что делать, если меня именно туда тянет? Где там Славка шляется? Примерно через 100 метров за очередным барханом я и обнаружила своего благоверного. Мечислав был очень занят. Они с Елизаветой сцепились в такой партерной борьбе, что я пару секунд даже думала, вмешиваться или нет. Так интимно они выглядели. Но браслет запульсировал, напоминая, что долго здесь оставаться нельзя. И я сбежала вниз по склону. «Ребята, вы ничего не забыли?» Мой голос произвел странное впечатление. Мечислав с Елизаветой дернулись и расцепились. Я выругалась в голос. Они были точь в точь, как в реальности. Мечислав в белой рубашке и брюках, Елизавета в длинном алом платье. Но на алом не было заметно ран, а вот на белом, на животе у Мечислава, там, где болело и у меня, виднелось что-то вроде кислотного ожога. «Гадина!» «Юля! Ты?» Мечислав был удивлен, не более того. Елизавета же в бешенстве. Я подняла руку. Браслет сверкнул в лиловых отблесках местного солнца. В тот раз Мечислав умирал. Сейчас же. Я могу его вытащить. Но мне надо подойти, взять его за руку. И лучше не тащить с собой Елизавету. Пусть остается здесь, навечно. Я могу уйти отсюда, только на свою поляну. А поганить ее такой тварью — увольте. Я помахала ручкой. «Что, подыхать не хочется? Да, Лизочка? А придется?» Елизавета прыгнула вперед, стараясь добраться до меня. Ага, так ей и дали. Мечислав перехватил ее в полете и отшвырнул от себя подальше с такой силой, что вампирша не успела сгруппироваться и неловко упала на бок. Я кошкой прыгнула вперед. Наверное, я навсегда запомню эту картину. Алая пустыня, лиловое небо, черноволосая женщина в алом платье поднимается на локтях, на ее лице написаны «дикая ярость» и «злоба». Она знает, отсюда почти невозможно уйти и желает расправиться с нами. Но мои пальцы смыкаются на руке Мечислава. Я хочу домой. Всего три слова, но каким-то образом я вкладываю в них всю силу, все, чем обладаю, и мы с Мечиславом цепляемся друг за друга, когда земля под нашими ногами вздрагивает и раздается в стороны. На лице Елизаветы отражается паника вперемешку со злостью. Она уже поняла, что Мечислав уходит, но не смирилась с этим. Она прыгает вперед, но уже ничего не успевает. Чернота смыкается вокруг нас. Последнее, что я слышу, это дикий крик «Ненавижу!» И мне глубоко на это наплевать. Я уже не ненавижу тебя, Елизавета. Ты мертва навсегда. Мы падали в черноту, и единственным ощущением оставалась рука вампира в моей руке, пока по глазам не ударил яркий зеленый свет. Я упала на свою поляну и облегченно выдохнула. Я дома. А где Мечислав? Я облегченно выдохнула. Мы с вампиром сцепились так, что на руках уже проступали синяки. Мечислав выпустил мое запястье, привстал и притянул меня к себе. Я не стала вырываться. Живот больше не болел, так что я вытянула поудобнее ноги и пристроилась у него на груди. «Ну и как ты это объяснишь?» «На 5 минут оставила, а он уже с какой-то стервой обнимается, да еще в потустороннем мире». Мечислав весело расхохотался. «Юля, ты чудо!» «Да, но если ты думаешь, что комплименты избавят тебя от разборок, ты зря надеешься». «Да, я знаю. Не знаю только, почему ты так вляпался». «Я хотел перехватить контроль над кланом Елизаветы. Это я поняла. И что пошло не так?» «Сама Елизавета, ты не знаешь, но можно наложить проклятие на свою кровь. И когда я глотнул ее крови, меня зацепило». «Меня тоже. Знаешь, как больно было?» Вампир легко поцеловал меня в щеку. «Прости меня. Было бы за что. А сейчас контроль над ее кланом у тебя?» «Да. Полагаю, что теперь проклятие силы не имеет». «Так. Но лучше тебе все равно не впадать в ближайшее время в кому и не попадать в неприятности. Если ты еще раз с ней там встретишься...» Мечислав фыркнул. «Юля, это ведь мир мертвых. Мы с ней там больше никогда не встретимся. Она была вне себя от ярости, когда мы сцепились. Это ведь был последний ее шанс отомстить». Я довольно улыбнулась. «Да, с местью она пролетела. Теперь Даниэль может спать спокойно. И я тоже». «Хищница», — рассмеялся Мечислав. «Как же я рад, что ты у меня есть». «А я-то как рада. Побудем здесь еще немного». Мечислав вздохнул. «Нам надо возвращаться. Нам надо еще многое решить до утра». Деревья возмущенно зашумели, но я знала, насильно нас удерживать не станут. Нас просто всегда здесь ждут. Я погладила траву ладонью. «Я тебя люблю». Кого я имела в виду? Мечислава или свою заповедную поляну? Не знаю. Я просто любила обоих. И, кажется, оба приняли это на свой счет. Ветерок мягко растрепал мне волосы, скользнул по щеке, словно говоря, «И я тебя тоже». Вампир поцеловал в щечку. «Домой?» «Домой. Пора домой», — отозвалась я. И провалилась в черноту, чтобы в следующий миг открыть глаза в своем теле. «Юля, ты в порядке?» «Вадим, а почему я лежу? И где Мечислав? И лежать так неудобно?» «Ты потеряла сознание. Вадим словно мысли читал. А нет, сказал, что все будет хорошо. Но я все равно волновался». Я улыбнулась другу. «Ты у нас вообще чудо!» «Я больше оценю чудеса, если смогу встать». «Это явно Мечислав. И откуда-то? Снизу? Я что, на нем лежу?» «Извините, шеф. Юль, ты не попробуешь подняться?» «Сам подними. Ты же вроде вампир, так что сильнее человека». «А радикулит? А совесть?» Вадим подхватил меня и поставил на ноги. Оказалось, что я и правда лежала на Мечиславе. Мда. Видимо, когда я на него упала, меня просто перевернули. А переложить было нельзя? Это же спросил и Мечислав. Но Вадим выглядел невинно, как только что написавший в тапке котяра. «Шеф, так вампиры же не болеют, а Юля девушка. Полежит на полу и рожать не сможет. Вот вы детей хотите?» Я только рот открыла. «Детей?» «А то, Юль, Господь заповедовал плодиться и размножаться. Ты не в курсе?» «Нет», тихо стоящий у дверей рассмеялся. «Мечислав, я понял, почему ты терпишь этого нахала. Значит так, если я остаюсь у вас, отрядишь мне его на первое время в сопровождающие». И оскалился так, что крокодилы бы за главного приняли. Такого детского изумления на лице Вадика я вообще никогда не видела. Умница, нет, зачет. Честно признаться, смертей всех остальных Елизаветиных подручных я не видела. Владимира в духлом виде мне тоже не показали. Как Мечислав сказал, незачем. Я и не настаивала. Накатила дикая усталость. Вот наступит рассвет, и я хлопнусь на кровать и усну. И плевать, что на соседней половинке кровати будет лежать Мечислав. В таком состоянии я усну не то что рядом с вампиром, в гробу и на кладбище. А пока пришлось встряхнуться и кое-как доползти до кабинета Мечислава. Кажется, это и называется «высокое собрание». Всего-то второй этаж. Насколько пафоса! Из присутствующих Мечислав, нет, Олег, Вадим, как голос за кадром и официант, я, Шарль. Оборотней не позвали. Валентин, конечно, обидится, но переживем. Первым слово взял Мечислав, как хозяин дома. «Подведем итоги. Елизавета мертва, ее клан теперь мой». «И чем это нам грозит?» — поинтересовалась я. «Мне придется съездить в другой город. Поедешь со мной?» «На каникулах? Хорошо». «Договорились. Какое-то время это все подождет. Вадим, кстати, кроме тебя мне послать некого, так что не обессудь». «Есть кого?» «Нет», — постучал пальцами по столу. «Мечислав, я уже говорил, мне необходимо тесное общение с Юлей, так что я хочу остаться в твоем городе. Ты даешь разрешение?» «Разумеется». «Ага, колхоз — дело добровольное. Хочешь — вступай, хочешь — расстреляем». Но слова «неда» несли двойную смысловую нагрузку. С одной стороны, я останусь, да? С другой, ты здесь главный, у меня другие цели, я не претендую на твою территорию. И все это понимали. Поэтому я могу взять на себя решение кое-каких проблем. Ты остался без доверенного лица. Вадим что-то проворчал за кадром о лице и другой части тела. Нет, проигнорировал это с истинно королевским величием. «Я не собираюсь лезть в твои дела. Меня просто устроит жить неподалеку от Юли и общаться с ней где-то раз в неделю». Я кивнула. «Чаще я просто не вытяну. Слишком много сил у меня забирает Мечислав, а на Неда надо не меньше, как бы не больше. И про Шарля забывать не стоит. Полагаю, я могу съездить вместо твоего подчиненного в город Елизаветы и пообщаться там с ее вампирами, чтобы не было недопонимания». «Я не возражаю», — тут же согласился Мечислав. «Отлично. Что у нас еще на повестке ночи?» Я мысленно загнула пальцы. «Елизавета минус, шпион минус, а вот ИПФ...» Слово упало камнем в болото. Вадим скорчил рожу, Олег поднял бровь, нет, потер висок. «Мда, ситуация. Ладно, ИПФ я беру на себя». У меня хватило ума промолчать, а Мечислав — гадюка такая, словно в этом не было ничего удивительного, вежливо уточнил. «Скоро ли Юля сможет вернуться к своей обычной жизни?» «Полагаю, где-то через неделю-две». «Отлично. Тогда предлагаю на сегодня все закончить и разойтись спать. Скоро рассвет, а Юля устала. Пушистик, ты не возражаешь недельку пожить у меня?» «Я даже не возражаю спать с тобой сегодня в одной постели», — отмахнулась я. «Только бы добраться туда». «Это я тебе обеспечу. Господа, вы не возражаете, если мы откланяемся?» Олег чуть наклонил голову. «Нет», — подмигнул. Шарль тряхнул головой. «Юлька, вечером поболтаем. Отсыпайся». Я послала братцу поцелуй. Все-таки судьба справедлива. Родной брат оказался предателем, но Шарль стал мне братом, настоящим, на всю жизнь и даже больше. Так что не стоит ни о чем жалеть. Разве что надо было убить бывшего братика сразу, еще тогда, вместе с его Пади, и все было бы намного легче и проще, и дед был бы жив. На глаза навернулись слезы, но долго страдать мне не дали. Мечислав ловко подхватил меня на руки. «Всего хорошего, господа!» Я обвела его шею руками. «Хорошо, когда есть родной и близкий человек. А если он вампир? А кто без недостатков? Любишь-то не внешнее, а внутреннее. А я люблю». Палач улыбнулся Олегу Северному. «Полагаю, вы представите в совет доклад о сегодняшней ночи?» «Да». Олег не заикался, но невооруженным взглядом было видно, как ему неуютно. Неда это развлекало. «Дадите почитать», — кратко распорядился он. «Хорошо. И донесете простую мысль. Я буду жить здесь. Поэтому любые проверки, наезды в гости и дружеские визиты советую сократить. Мысль понятна?» Олег кивнул. «Полагаю, ваше присутствие здесь — это гарантия полной лояльности князя Мечислава к совету». «Умница. А отсутствие визитов — это гарантия моей лояльности к совету». «Нет», — очаровательно улыбнулся, Олег еще больше побледнел. «Я понимаю. Вот и умница. А ИПФ? Я решу эту проблему». Константин Сергеевич Рокин валялся на кровати в доме отдыха. Вампир по имени Федор оказался врачом от Бога, и в голову ИПФовца закрадывалась иногда кощунственная мысль. Жаль, что он вампир, а то бы его консультации оказались бесценны и для ИПФ. Уже третий день, как Константина, можно было спокойно выписывать из лазарета, но Федор рекомендовал сначала окрепнуть, а потом уже бросаться в дела. И Мечислав своей волей поместил Рокина в дорогой дом отдыха. Свободу Константина никак не ограничивали, телефон был под рукой, в любой момент можно было вызвать такси, благо деньги ему выдали в достаточном количестве, или позвонить своим. Но Рокин медлил. Он не знал, как ему жить дальше. С одной стороны, Юля похищена, и именно поэтому он перешел на сторону вампиров. С другой, он-то не вампир, и из его организации выходит только вперед ногами. Это тоже возможно. Мечислав не откажет в маленькой любезности, и Рокин в любой миг может обзавестись клыками. Но не хотелось. человеческая жизнь вполне устраивала Константина. Просто надо было найти в ней точку опоры, сесть и подумать. Может быть, даже вместе с Юлей, когда та вернется домой. Когда в дверь постучали, Рокин решил, что это горничная. «Войдите». Дверь скрипнула и отворилась. Рокин зашипел сквозь зубы. Этого вампира он не знал, но интуитивно знал другое. Это смерть. Страшная, жестокая и неумолимая. Не уклониться, не защититься. Вслед за вампиром в комнату шагнул Вадим. Значит, его решили все-таки убрать. Но зачем тогда отдали оружие? Рокин 100 раз проверил. И пистолет, и патроны. Все было в идеальном состоянии. Слона свалить можно, если получше прицелиться. Зачем? Вадим поднял руки. «Костя, мы с миром, честное слово!» Константин Сергеевич только глаза закатил. Как Мечислав терпит эту ходячую язву несколько столетий? Вадим лично его успел достать до печенок 20 минут. А с другой стороны, умен и предан, как собака. Это дорогого стоит. Укоротить бы ему еще язык 4. «И с кем это ты?» «Позвольте мне представиться самому», — вампир показал белоснежные клыки. «В вашей организации меня знают под именем Палач». Рокин где стоял, там и сел, прямо на пол. «Палач!» Он слышал про это существо, давно слышал, но слишком уж страшными были ходящие про него легенды. Говорили, что палач может уничтожить любого, что для него нет преград, что он сродни оспе, что святая вода на него не действует, что он всесилен, что он чуть ли не сам сатана. Говорили многое, но верилось тогда слабо. А вот сейчас, глядя в черные глаза стоящего перед ним вампира, наоборот, говорить не хотелось, а поверить в старые страшилки и сбежать очень даже. И подальше, лучше на другой конец света, лишь бы не видеть это чудовище. И вроде бы ничего сильно страшного в нем нет. Стоит себе человек, улыбается, отбрасывает черную прядь волос назад. Нормальный человек, даже красивый. Заглядываешь в его глаза, и по спине веет леденящим холодом. Смертным холодом ужаса. «Мда, кажется, про меня до сих пор помнят», — сморщил нос вампир. «Товарищ, я вас убивать не собираюсь. В это верите?» Рокин кивнул. «Вполне. Хотел бы убить, тут и пистолет не помог бы. Проще сразу застрелиться». «Вот, тогда встаньте с пола, отряхните попу и давайте поговорим. Вадим, помоги дяде». Вампир явно издевался, но Рокину было не до того. В себя он пришел, только когда Вадим принялся отряхивать его чуть пониже спины. «Убери руки, ты, извращенец!» «Я тебе ничего не предлагал», — надулся Вадим. «Но если ты захочешь, сладенький мой...» Палач только головой покачал. «Ты мне человека до инфаркта доведешь, а нам еще работать». «Нам? Работать?» «Нет, мир точно встал с ног на голову». «Ну да, Юля отзывалась о вас очень хорошо». «Юля?» «Мы с ней знакомы. Она умная и хорошая девочка». «Тогда понятно». Рокин уже убедился. Там, куда приходила эта девочка, логика жить отказывалась. Вообще. «И что же вам от меня нужно?» «Да ничего особенного. Хочу просто предложить вам пост координатора ИПФ в этом районе». На этот раз Рокин таки упал в обморок. Я лежала рядом с Мечиславом. До рассвета еще было время, и можно было немного поговорить. Почему раньше не поговорили? Ну, заняты были высшей математикой. А сейчас я терлась щекой о плечо своего любимого мужчины. Ничего не хотелось, но дела все равно звали. «Ты очень расстроился, что у нас живет нет?» «Я не расстроился. А то я не вижу». «Это по-другому называется. Я готов поверить, что ничего плохого он не желает. Но его присутствие напрягает». «Понятно». «Вряд ли ты можешь это понять до конца. Ты его называешь недом, как доброго дядюшку. А ведь он...» «Дракон, вампир, древний бог, но все равно неплохой человек». «Ему этого не скажи. Оскорбиться. Но вы сможете найти общий язык?» «Юля, если твоего неда не злить, с ним вполне можно сосуществовать. Он не безумен, не одержим кровью, не садист. Он просто палач, карающая сила, холодная и логичная. И с ним вполне можно договориться. К тому же он мне задолжал услугу». «Какую?» «Я по его просьбе обратил человека в вампира и помог ей на первых порах». «Когда?» «Тебя еще не было на свете. Нет, попросил меня об услуге. Я согласился». «Помог ей?» Уцепилась я за слово. «Это была женщина? Красивая?» «Женщина. Сейчас ее здесь нету. Она уехала к родным. И от тебя подальше». «В том числе». Я кивнула. «Да, Мечислав красив, умен, удивительно сексуален. Полагаю, той женщине сложно было уйти. Ты ее не любил?» «Нет, это была просто услуга. Обратить, помочь освоиться, набраться сил и отпустить». «А как ее звали?» «Ирина, но вы вряд ли встретитесь». Я опустила ресницы. «Я не ревную, честное слово. Просто... Мечислав столько прожил до меня, и мне хочется знать обо всем-всем-всем. Я ведь люблю его». «Скоро рассвет. Мне пора будет засыпать. Ты останешься?» «Останусь». Я зевнула. «Куда ж я от тебя теперь денусь?» «Никуда. И даже не рассчитывай». «Вот что бы нам сделать с ИПФ?» «Доверься Нитхёгу». «Полагаешь? Но вампиры же никак не связаны с ИПФ. Они просто охотятся на вас». «Солнце мое», — Мечислав фыркнул. «Если Нитхёга не найдет на них управу, я сожру свою шляпу». «Ты не носишь шляпы». «Ради такого момента закажу. Спим?» «Спим». «Спокойного дня!» «И тебе, любимая!» «Как же это чудесно звучит, любимая!» «Я дома!» «Дом — это ведь не четыре стены и крыша над головой!» «Дом — это там, где тебя любят!» Рокина привели в себя без особой деликатности. Парой оплеух. Тот же Вадим. «Костик, ты в порядке? Учти!» «Утро не за горами, а мне хочется баиньки. Протянешь, останусь спать здесь, рядом с тобой. Или ты этого и добиваешься, противный?» Рокин едва не засветил нахалу в нос. «Понятно, оставаться мне без взаимности». Вадим утек за спину своего спутника. «Продолжим деловое общение?» Константин Сергеевич потряс головой, вспомнил последние слова. «Вы и правда хотите?» «Почему бы нет? Вы не худшая кандидатура, не дурак, не фанатик. Способны на многое посмотреть по-новому. Мечислав вам знаком, и вы сможете сотрудничать ко всеобщей выгоде. Я не позволю вампирам убивать людей». «Мечислав в городе около года. Сколько у вас убитых за это время?» Рокин задумался. «Пожалуй, что...» «Ни одного. Мечислав против ненужных убийств. Добровольно обращенные не в счет». «Как это не в счет? Они сами выбрали свою судьбу. Разве нет? Это как с эвтаназией. Если кто-то желает ее добровольно, вы ведь даете ему выбор». «Есть законы», — У вампиров тоже, и весьма строгие. Наше число не слишком велико, но сейчас мы об этом не будем. Вы, в принципе, согласны? Я считаюсь мертвым. Вы, в принципе, согласны? Да. Вампир вдруг улыбнулся. Ну, полдела сделано. Осталось уговорить Эмира. Рокин, отлично зная этот анекдот, улыбнулся. Если вампиры способны шутить, не настолько уж они и страшные. Нет? Нет, притормозил свой суперджип у небольшого, весьма скромного домика. Управление ИПФ базировалось чуть ли не в сторожке на задворках епархии. Ну что ж, настало время напомнить святошам, кто тут хозяин. Вампир снял очки и спокойно толкнул дверь. Охранник, сидящий за столом, подскочил и воззрился на вампира. «Простите, вы к кому?» «Кому надо?» «Спи». Голос вампира понизился, и охранник, вдруг закатив глаза, стал оседать на пол. Убивать Нитхёк не хотел. Не сегодня. Или хотя бы не сразу. Вот если выведут его из себя, тогда пусть молятся, хоть всем кагалам. Только вряд ли это поможет. Он прищурился, сканируя и отмечая живых людей в здании, и вдруг улыбнулся. А вот этот человек был ему знаком. С давних пор знаком. И можно было ставить рубин против рубля. Он точно причастен к похищению Юли. Что ж, вы напросились, ребятки. Отец Петр сидел за письменным столом, который раньше занимал Рокин, и перебирал бумаги. Дела не радовали, мягко говоря. Сначала-то все было хорошо. В этот городок он прибыл, чтобы скоординировать работу местного отделения ИПФ. Из города шли доклады о сильном экстрасенсе, и этот человек до сих пор не был в рядах ИПФ. Отвратительный подход к проблеме. Отец Михаил, конечно, слегка колебался, но отец Петр надавил, и дело пошло. Медленно, со скрипом, но нужный человек был припровожден под дружелюбный надзор матушки Марфы. А дальше все зависело только от времени. Рано или поздно, так или иначе, не Юля, так ее дети. Но все пошло наперекосяк. Сначала исчез Рокин, лежащий в госпитале. Кому мог понадобиться искалеченный человек, отец Петр даже представить не мог. Дальше стало еще страшнее. Пропал священник из института. Пропал отец Михаил. Пропала сама Юля. Монастырь, где она содержалась, просто сгорел. Единственное, что мог сказать по этому поводу отец Петр, матерное слово из 6 букв, но вряд ли это помогло бы. Дверь открылась, не скрипнув. «Я же просил небес!» Слова замерли на губах священника, когда он увидел входящего. «Не надо нервничать. Обращайтесь просто. Ваше превосходительство». Вампир очаровательно улыбнулся, показав все клыки разом. «Доигрались?» Отец Петр вцепился в стол. Так хотя бы руки не дрожали. Правда, была опасность обмочиться. Черные глаза были ледяными и страшными. Смертельно страшными. «Вы...» «Да не заикайся ты. Успокойся. А то сразу пришибу и поищу кого-нибудь поразговорчивее». Это, как ни странно, помогло. Или вампир пустил в ход свою магию? Отец Петр не обольщался. Этот мог все и колдовать на святой земле. «Мы где-то затронули ваши интересы?» Он слегка заикался, но говорить уже мог. Нитхёк улыбнулся еще клыкастее. «Лапочка моя, кто ж вам разрешил похищать фамильяра моего князя?» «Но...» «Да, вы не знали. И вообще вы охотитесь на вампиров. «Да-да». «Пока вам это позволяют». Голос вампира упал до шепота. «Вы забыли, что я могу с вами сделать?» «Нет». Лучше бы он орал. Отец Петр вспомнил столкновение с этим конкретным вампиром всего лет 20 тому назад и задрожал от ужаса. Тогда, ох, лучше не вспоминать. Он тогда уцелел лишь чудом, и вряд ли это чудо согласится повториться. «Или мне специально призвать для вас какую-нибудь нечисть?» «Не надо». «Вот и я считаю, что не надо тратить на вас силы и время. Поговорим о моих условиях». «Чего вы на этот раз хотите?» «Спокойствие. Я собираюсь плотно общаться с Юлией Леоверенской. Знакомо вам такое имя?» «Да». «Вот и отлично. Ни она, ни ее семья для вас более не существуют». «Да, не существуют». В комнате словно клубилась чернота. Несмотря на отопление, все пронизывал зыбкий смертный холод. Священник буквально ощущал, как смыкается над ним ледяная черная вода. И он тонет в глазах вампира без надежды на жизнь вечную. Потому что эта чернота вытягивает саму душу. Голодная, страшная, смертельно страшная. «Не-не!» «Не надо!» Тяжесть чуть схлынула. «Нет!» задумчиво смотрел на священника. «Значит так. Мои условия просты. Ты сейчас назначаешь Рокина главой вашего отделения в этом городе. И раз и навсегда забываешь про это место. Этот город и эта область вычеркиваются из сферы ваших интересов. Кого назначить сюда следующим, я подскажу. Я со своей стороны обеспечу вам здесь тишину и покой. Не будет ни убийств, ни драк, ничего. Пока вы соблюдаете нейтралитет, нарушите, приеду с личным визитом. Помните, что было в прошлый раз?» Отец Петр кивнул. «О, он отлично помнил красные стены и красные комнаты. Не от краски, от крови. Обещаю, я устрою вам личный прижизненный ад на несколько десятилетий, а потом убью, и ад станет вечным». Шепот палача пронизал пространство, обещая вечность боли и ужаса. И священник не выдержал. По ногам заструилась горячая жидкость. И тут же нет, встряхнул головой, сделал шаг к окну. «Рокин будет у вас через несколько часов. И если с ним что-то случится, или с Юлей, или с ее семьей, вы поняли?» «Да-да!» — пискнул перепуганный священник. Но его ответ уже никто не слушал. Там, где стоял вампир, расплылся клубами черный туман. Поплыл по комнате, на миг обволок икону Казанской Божьей Матери и словно бы растворился в воздухе. Отец Петр облегченно выдохнул и на подгибающихся ногах отправился в личный санузел при кабинете, хотя бы немного привести себя в порядок. Смерть была совсем рядом, но раз уж она ушла, не терять же авторитет у подчиненных. Надо отдать приказы, дождаться Рокина. Жив-таки. Неужели его похитили вампиры? Странно. Он ведь их ненавидит. Что произошло такого? Почему палач выбрал его? Спросить? Нет уж, здоровье дороже. Отец Петр вышел из ванной, привычно хотел перекреститься на икону и вдруг вздрогнул. Это иконой быть не могло. Облезлая доска с разводами краски. Палач по-прежнему был выше любых символов веры. Я думала, что я просплю сутки. Но когда я проснулась, было всего 3 часа дня. А почему я проснулась? В дверь кто-то скребся. Первой мыслью было послать этого кого-то подальше, и пусть придет завтра. Второй? А открывать-таки придется. Вдруг что-то важное. Третий? Вовсе не христианское. Черти б вас всех побрали. Я встала, накинула рубашку Мечислава и пошла открывать. Засов скрипнул. Я оказалась в маминых объятиях. И вдруг неожиданно для себя позорно разревелась. Мама всхлипнула и крепко прижала меня к себе. Леонид, стоящий рядом с мамой, смущенно отвел глаза. Прошло не меньше 10 минут, прежде чем мы пришли в себя. «Я сейчас оденусь и выйду. Поговорим», — предложила я. «Мне о многом рассказали», — хлюпнула носом мама. «Бедная моя девочка». Раньше я бы уткнулась ей в плечо, и слезоразлив пошел по новой. Сейчас же сверкнула звериными глазами женщина. Оскалился зверь. «Мама, я богатая. Я люблю и любима. Я нашла свою дорогу. Я иду по ней. Это невероятно много». Мама посмотрела на меня с изумлением. «Юля, ты в своем уме?» «Вполне и в своем доме», подчеркнула я. И мама вдруг сорвалась. «Это твой дом? Это чудовище? Твой любимый? Ты что, смеешься? Тебя же просто используют. Можешь не надеяться на взаимность. Такие любить не умеют. Юля, очнись. Ты попала в этот кошмар. Тебя изуродовало. Но мы ведь можем найти выход». Я вздохнула. «Мам, ты у меня замечательная, но...» «Это мой дом и мой муж. И прошу тебя, когда он начнется, проявлять к нам уважение. Он князь, я княгиня, и третьего не дано. Если ты будешь обращаться со мной подобным образом, ты сильно нас подставишь, смертельно, и себя тоже. Леонид, почему ты ничего не объяснил?» Оборотень опустил глаза. «Понятно, любовь-с». Я стиснула пальцами виски. Голова собиралась заболеть. «Вечером я попрошу Вадима. Мама, ты попала в другой мир. С новыми законами и правилами. И тебе придется играть по ним или умереть. И мне тоже. А сейчас я пошла спать. Мне еще ночь бодрствовать. Всего хорошего». Я сделала шаг назад и захлопнула дверь. Опустила щеколду. Какое-то время снаружи еще стучали, потом прекратили. Я забралась в постель и вытянулась рядом с Мечиславом. Мне было откровенно больно. Вот так. Ты можешь быть победительницей драконов и грифонов. Ты можешь летать между звезд и драться на равных с демонами. А для матери ты всегда ребенок. И она всегда знает, как тебе лучше жить. И не объяснишь, что время меняется, и незыблемого ничего нет, и надо приспосабливаться, и у нас будет куча проблем. Теперь я понимала Мечислава. Я прижалась лбом к плечу вампира. Холодненький. Приятно. Запатентовать, что ли? Средство от головной боли. Один вампир приложить к голове и полежать. Лучше до заката. Я прикрыла глаза и постаралась опять уснуть. А вечером меня разбудили поцелуем. Я мурлыкнула и потянулась к Мечиславу. «Доброй ночи, любимый!» «Доброй ночи, любимая! Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно! А если ты еще...» «Да, не останавливайся, пожалуйста!» «И не подумаю!» Спустя час мы лежали на кровати и разговаривали. Как-то все очень неожиданно получилось, да? Враги наказаны, Елизавета мертва, и ПФ теперь с нами будет дружить. Так часто бывает. Ты же знаешь, кто такой Нет на самом деле. У него огромный опыт решения проблем. Поверь мне. Я и не сомневалась. Славка, а что теперь будет? Будем жить. Вот так просто? А как еще? Жить, любить друг друга? Скажи еще, детей родить». «У вампиров детей не бывает. Я думал, ты знаешь. Это наше проклятие. Мы можем сделать вампиром любого, но никогда не возьмем на руки своего ребенка». «Ну и пусть. Детей я все равно пока не хотела. Может быть, потом, лет через 500. И вообще, есть же ЭКО. Там даже отца знать не обязательно. Подберем, что получше по генам, и вперед. Это я и изложила вампиру». Мечислав поцеловал меня в висок. «Ты у меня чудо». «Я знаю. Главное, не забывай об этом». «Ты не дашь. Пойдем купаться». «Пошли». Вампир подхватил меня с кровати и потащил в душ, перебросив через плечо. «Укусить его за попу?» «Хм, надо подумать». «А что тут думать? Кусать однозначно, чтобы не вошло в привычку». «Юля!»